Те же языкастые языки и еще одну не очень хорошую новость рассказали. В городе половину примерно населения составляют евреи. Вообще, блинский, есть в Польше поляки или одни евреи? Как так оказалось, что они для своего нового Израиля Польшу выбрали? Делать евреев врагами России Ивану Яковлевичу не хотелось, как раз наоборот, он хотел затащить их торговые дома, или как там это сейчас называется, в Ригу и Санкт-Петербург. Пусть вкладывают деньги в развитие двух российских столиц. Нужны часовые и ювелирные мастерские, нужен международный банк. Почему не превратить рубль в аналог доллара в этом времени? Если начать печать бумажные рубли и сбывать их за границу, то как серьезно это проинвестирует российскую промышленность? Словом, можно было подогнать единороги и закидать город шрапнелью и картечью. Можно, но потом после убийства сотен, а то и тысяч евреев заводить с ними дружбу вряд ли получится. Осадить город и уморить его голодом тоже не выход, тоже так себе способ заводить друзей. А еще, как узнал Берон, в Познани есть университет, Академия Лубрянского. И это первый университет в Польше, и за два с лишним века там собрали одну из лучших библиотек Европы. Начнет обстреливать он город картечью, возникнут пожары и сгорят десятки тысяч книг и свитков. Нельзя. Стоило подумать о том, как с минимальными потерями и с той стороны, и уж тем более со своей, взять город и качественно ограбить, не тронув еврейскую часть населения, а с евреями договориться о сотрудничестве и переселении в Прибалтику и Санкт-Петербург. Глава 14. Событие 37. И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Бородино, Лермонтов. Если у тебя много маны, если у тебя много манки, то ты можешь сварить кашу на целый взвод или плутонг. А если мало, а если у тебя много маны, то ты крутой маг, а вот и нет. Нужно еще кучу плетений выучить, конструкт, мать его за ногу, разработать и каналы там какие-то передачи этой маны. Хрень какая, а ведь правда. Если у тебя огромные пушки, то ты не самый красивый парень на деревне. Опять тьфу. Все эти несерьезные мысли лезли в голову Брехта, когда он смотрел, как на крепостную стену в районе ворот наводят двухпудовые единороги. Здоровенное такое ядро размером, как раз с двухпудовую гирю, канонир с рыжей хитрющей мордой по сколоченному наспех по мосту подтащил к жерлу в стволе и стал туда запихивать, при этом натужно пыхтя и проклиная ляхов. На публику играл. Все командиры полков выстроились рядом с Иваном Яковлевичем возле пушки и ждали, когда этот рыжий кривляться закончит. Готово, вашество. А чего, знает себе цену. Самый меткий бомбардир в России. Это конкурс такой Берон провел в начале этого года. Каждый полк должен был расчет орудия прислать в Ригу, и там проводили учебные стрельбы. Разные упражнения и на скорость заряжания, и на развертывание орудия из походного в боевое, и на меткость. И еще на меткость при нескольких выстрелах. Самсон Ерофеев выиграл два испытания. Первым стал на меткость стрельбы несколькими ядрами, и на скорость заряжания его расчет тоже был первым. Брехт тогда его к себе в Георгиевский полк перевел. Мана тут при чем? А при том, что артиллерия лучшая в мире сейчас у них есть, а вот хороших пушкарей пока кот наплакал. Нужно постоянно проводить учения. А Берон, зная о предстоящей войне, и о том, что в реальной истории именно артиллерия сыграла основную роль в ней, скупердяйничал. Учения проводились, по минимуму, копили порох на войнушку. Все же с залежами серой селитры, особенно в России, так себе. И то, и другое нужно закупать. Да, при Петре нашли и начали осваивать незначительные залежи серы возле Самары, но пока это скорее собирание, а не добыча. Брехт знал о крупных залежах серы в районе Львова, но это еще не Россия. В Самару отправил кучу рудознатцев и грант выделили промышленникам, которые захотят наладить там нормальную добычу серы. Знал Иван Яковлевич и о небольших залежах селитры в Чечне, но и это пока не Россия. Там Петр, конечно, море Каспийское чуть не полностью окружил, уж в Риште точно наш гарнизон есть, но это всего небольшая прибрежная полоска. Дальше горы, перевалы, и там сейчас непонятная ситуация. Персия рубится с Турцией пока с переменным успехом. Пусть рубится, не до них еще. Но селитра – это какашки, и они в пещерах, а пещеры в горах. Купцам задачу тоже поставил Берон попытаться найти контакт с местными вайнахами и селитру скупать. Это и уменьшит боевой потенциал горцев и увеличит количество изготовляемого в России пороха. Пока же селитру покупали за большие деньги в Англии, а эти деньги еще заработать надо. И что самое паршивое, вложение этих денег в порох не приносило выхлопа. Не строились заводы, не копались шахты, не изобреталось ничего полезного, в результате чего имеем пороха немного в стране, и сырье дорогое и покупное, так что манаили пушки есть у него, а умения у пушкарей так себе. Стреляй уже, Иван Яковлевич открыл рот и прикрыл уши ладонями. Помнил, что Александр Первый именно вот так, поля пацаном из пушки, слуха лишился. Бойся, бабах. Один черт в ушах зазвенело, и их словно ватой заложило. Брехт сделал пару глотательных движений и только потом глянул на дело рук своих. Самсону была дана команда попасть в ворота. Не, никто штурмовать их не собирался. Брехт хотел дать знать полякам, затворившимся в Познани, что лучше сдаться, так как перспектив, кроме как погибнуть, у них внутри города нет. А молодец сержант Ерофеев. Пусть в самый угол ворот, но попал. Получилось даже лучше. Так бы дыру ядро организовало, скорее всего, но попав в ворота в районе петли, оно вырвало петлю, и створка повисла и перекосилась. Пана там засуетились, пытаясь выровнять тяжелую дубовую створку, и в этот момент Самсон, успев перезарядить орудие, послал по воротам второе ядро, бабах, и теперь точно в центр ворот ядро влетело, вынося поврежденную створку и десяток копошащихся там поляков внутрь крепости. Молодец, сержант, продолжай, как увидишь там панов, так и стреляй, у тебя 20 выстрелов, не трать зря. Вот, главная беда с этой магией, количество маны, которое можно потратить без ущерба для организма. Ядер для двухпудовых единорогов взять в Польше негде, а шрапнельных или картечных гранат, тем более, и никакая логистика не поможет. Порох можно добыть у неприятеля и ядра свои, если они не разбились на куски собрать, а гранаты везти из Санкт-Петербурга по вражеской территории за тысячи километров, это перебор. Эти ядра золотыми станут. Это обоз размером с полк нужно организовывать. Лучше экономнее расходовать. Головой воевать. Слушаюсь, вашество. Брехт навел трубу подзорную на ворота. Там какое-то время было тихо, но потом, видимо, пригнали новых непуганных идиотов. И они попытались перегородить образовавшийся проем телегой. Бабах. Ай, молодец пушкарь. Подгадал, и вместе с телегой вынес еще десяток человек, в том числе и кого-то руками размахивающего. Событие 38. Переговоры прошли в конструктивной неопределенности. Спиридон Киллинкоров. Известия, полученные Карлом Бероном, были не сильно хорошие, даже совсем не хорошими. Победного марша с фанфарами и трубами по Кракову не будет. Город готовился к обороне. Еще раз, Прохор, и помедленнее, я записываю. Брату записку пошлю. Как один человек может столько мест занимать? Карл, высунув язык, стал старательно выводить на немецком то, что сейчас рассказал старший казачьей разведки, вернувшийся из пригородов Кракова. Он, генеральный подольский староста, воевода Люблинский, подстолье Великий Литовский, староста Красненский, Литичевский, Медыцкий, Сокольский, Ясельский и Гробовецкий. А, да еще он маршалок трибунала Королевства Польского. Подстолье, что это? Как это будет по-немецки? Эти поляки специально понавыдумывали таких слов, чтобы нас запутать. Генерал-майор Берон отбросил сломанное перо и потянулся за следующим. Мне объяснили, ваше превосходительство, что подстолье этот является заместителем стольника Великого Литовского и помогает ему сервировать стол великого князя. Это не польская, а литовская должность. Но это давно было, сейчас это просто почетная должность. Самому смешно, у нас это как под столом звучит. Ползает пьяный под столом, как шут, и дам за юбки дергает. Казак был не пахарем каким, немецкий знал. Учился в Краковском университете, но чего-то там не поделился знатным. С сыном знатного шляхтича и убил того на дуэли, вот и пришлось на Дон бежать. Понятно. И много ли войску этого Торло? Много. Он мобилизовал всю шляхту и в Кракове, и в Сандомире, и в Люблине. Десяток тысяч вместе с гарнизоном города и гражданами мобилизованными. Ян Торло, как-то переводится фамилия. Странно звучит. Это топор по-польски. А как думаешь, Прохор, брат прислал гонцов с известием, что Лещинский убит в Сече, утром сегодня прибыли, как думаешь, если сообщить об этом подстылью этому, он на мировую не пойдет, за кого воевать, нет больше их короля, не знаю, ваше превосходительство, казак развел руками и голову в плечи втянул, я к ним с этим известием не поеду, ляхи бешеные все, у меня жинка молодая, я не трус и в Сече готов голову сложить, но по дурости погибнуть не хочу. Ну, да, так нет проблем, пошлем ляха. Прошвырнитесь по окрестностям и захомутайте какого шляхтича, побогаче. Дадим ему письмо, проводите до Кракова, до пригорода, чтобы не сбежал. А где гарантия, что он передаст письмо? Недобро усмехнулся Прохор. Вот ведь, а сына со шляхтичем привезите. Здесь в гостях останется. Карл Берон закончил письмо брату и махнул рукой, подзывая прибывшего от того курьера. Лейтенант, отправляйтесь назад, как отдохнете. Сами должны управиться. Это на словах передашь. Уже в Кракове встретимся на коронации. Казаки привезли шляхтича Пузатого этим же вечером, а с ним и такого же толстощекого парнишку с синяком под глазом. Это не мы, это сам отец его приложил. Зовут его Франтишек Боженской. Богатая усадьба и, говорит, еще 4 села у него в русском воеводстве. Я сам за себя скажу. Растолкал этот Франтишек обступивших его казаков. Говори, Берон целый день носился и сам по округе, высматривая, где можно устроить временный лагерь, чтобы ляхи не смогли к нему незаметно подойти. Здесь, в предгорьях, заросших лесом, опытные воины могли, минуя дозоры, легко проникнуть в лагерь и бед натворить, да тот же порох подорвать в фургонах. Я не сторонник Лещинского, у нашего рода давняя вражда с их родом. Лучше пусть немец будет, чем этот жирный Боров. Карл еле сдержал смех. Именно на жирного Борова и походил пан Боженской. Хорошо, вот письмо, нужно передать его в Кракове Яну Торло. Мне Иоганн Берон, брат младший и министр обороны Российской империи, прислал утром известие, что Лещинский застрелен в Сече. Так что кроме Августа Саксонского других кандидатов на престол Речи Посполитой нет. Варшаву и Лодзь Иоганн взял, сейчас окружил и взял в осаду Познань, а оттуда поедет в Дрезден за Августом и привезет его на коронацию в Краков. Если Торло этот перейдет на сторону Августа и сдаст мне Краков без боя, то я обещаю ему милость короля и хорошую должность при дворе. Плюс там скоро столько бесхозных имений организуется, может и ему достанется. Пусть подумает. Жду тебя, пан Божицкой, завтра вечером. Если не приедешь, то мы начнем штурм Кракова. А сын? А что сын? Сын тебя здесь подождет. Прокормим одного-то, хотел пошутить генерал, но лях его шутки не оценил. Я же за вас, отпустите его. Да, легко, как приедешь с ответом от Торло, так и отпущу. Событие 39. Хочешь плавать на авось, лучше сразу море брось. Стоишь за штурвалом, не спи, в оба глаза гляди. Бывает, что и акула Библию читает, да мы не видали. Пиратские поговорки. От Гданьска или Данцига до Познани, если не по карте мерить курвиметром, а по дорогам шагать, верст 300. Плутонг Вологодского мушкетерского полка Адвуконь преодолел это расстояние за 4 дня, стараясь как можно быстрее донести весть о виктории русского флота над французским возле Данцига. Брехт реляцию победную прочел поздно вечером у себя в палатке в качающемся свете свечей и радостно вышел на воздух сообщить эту весть народу. Передумал. Лагерь спал. Будить народ после муторного дня с двумя штурмами городской стены сразу расхотелось. Пусть люди отдохнут. Брехт все еще не хотел обстреливать город шрапнельными и картечными гранатами, возникнут пожары и разрушения, чего хотелось бы избежать. Только класть своих людей под стенами тоже не хотелось. Бабы, без сомнения, еще нарожают, но в рекруты отправляют в 21 год, а потом еще 3 года из крестьянина хоть вот таких солдат нужно воспитать. Дорого и долго. Беречь нужно людей. Потому Иван Яковлевич решил вести войну на истощение, не осаждать город и ждать, когда у защитников вода и продукты кончатся, а лишить Познань оружия и боеспособных именно защитников. Нужно выбить шляхту на стенах и тех товарищей, которые мелькали на стенах и в воротах в форме похожей на старую форму преображенцев, зеленые кафтаны с красным подкладом и отворотами на рукавах. Что это за воинская часть, пока было неизвестно, да и неважно. Было их немного, и лиши он город именно военных, и горожане пойдут на переговоры. Тем более, что информацию о гибели Лещинского они получили, и смысл их сопротивления вообще не ясен. Просто нужно с русскими повоевать. Кончится желающие, кончится и войнушка. Поэтому, Брехт вспомнил про любимое занятие монгол Батухана и прочих сабудай богатуров. Показать атаку и отступить, заманивая радостного неприятеля под стрелы. Даже такому стратегу великому, как герцог Берон, было ясно, что из города ляхи преследовать отступающих башкир не сунутся. Там, конечно, русофобы всякие окопались, но не настолько же отмороженные, чтобы совсем страх потерять. Чуть изменил монгольскую тактику Иван Яковлевич. Он наставил на других направлениях только легкие пушки, а все серьезные орудия сосредоточил напротив ворот. Они по паре раз выстрелили, чтобы скорректировать свой огонь по намеченным на стене секторам, и прекратили стрелять. Только орудия, что продолжало обстреливать ворота, изредка дымом окутывалось. Два батальона конных башкир спешилось, сколотили что-то наподобие штурмовых лестниц и, демонстративно неся их впереди, бросилось к стене. Приказ Акаюбрехт дал такой: при первом же выстреле со стены лечь, дождаться ответного залпа нашей артиллерии и отступить, рассредоточившись. Акай Кусюмов разжевал своим подчиненным смысл операции, и башкиры побежали к стене. Что должно было случиться, то и случилось. Со стены стрельнули несколько пушек и вспухли облаками дыма, точно показывая, где эти пушки находятся. Российские артиллеристы чуть подкорректировали прицелы и занялись подавлением вражеской артиллерии. Послали в эти облачка сначала шрапнельные гранаты, а потом и картечные. Выждав час примерно, чтобы паны в себя пришли и раненых с убитыми оттащили со стены, башкиры повторили имитацию атаки. Как Брехт и предполагал, с первого раза уничтожить всех пушкарей на стене не удалось. Два орудия отметились. Все 24 двухпудовых единорога отправили туда опять по гранате шрапнельной сначала, а следом и картечные послали. И золотой выстрел организовался. На стене бухнуло от души, и часть ее обрушилась. Попали, выходит, по пороховой веже. И никто не побежал в пролом с криками «Ура!». Сначала выждали опять час, дали шляхте и этим зелено-красным солдатикам в себя прийти, а потом башкиры снова с лестницами наперевес пошли на приступ. И чуть это потерями не кончилось. Ляхи долго не отвечали, и только, когда нападающие оказались под самой стеной, сверху начали стрелять. Судя по малюсеньким облачкам серо-розового дыма на фоне заката, стреляли из пищали и пистолетов. Надо отдать должное выучке башкир, они попадали, выждали начало ответного огня нашей артиллерии, и сначала по-пластунски, а потом короткими перебежками, рассредоточившись, ушли из зоны поражения пищалей. Без потерь в этот раз не обошлось. Скончался уже в госпитале от полученного ранения в голову Кильмяк Нурушев, командир первого батальона, и еще было четверо раненых. На этом день и закончился. Спешить русским было совершенно некуда. Теперь нужно дождаться утра и повторить попытку штурма. 100%, что к этому месту за ночь поляки и пушки с пушкарями с других участков стены подтянут, и солдатиков свежих организуют. И вот уже совсем поздно вечером прискакали мушкетеры из Гданьска с радостной новостью, а поделиться ни с кем. Иван Яковлевич назад в палатку вернулся и, завалившись на раскладушку, изготовленную по его чертежам, задумался. Пират на службе Ее Величества, насколько он будет управляем, хотя, французы настолько не любят англичан, что особо и управлять не надо будет. Он всех этих морганов просто из принципа истребит, а принцип у него такой должен быть: хороший англичанин, мертвый англичанин. Испанцы, так он всю жизнь воевал с испанцами и португальцами. Нет, это приличная удача, что адмиралу Сиверсу такого монстра удалось на сторону добра перетянуть. Глава 15. Событие 40. Кто твердо знает, что делать, тот приручает судьбу. Миклуха Маклай. Не спаслось. Иван Яковлевич замотался с головой в одеяло, комары одолевали. Толку мало, не кусали, а гнусно пили и ищали, ища лазейки в обороне, и это раздражало даже больше, чем если бы сосали, как это в мультиках изображают. Глупая еда пыталась от них спрятаться. Это ненадолго. Уснет еда, и они доберутся до комиссарского тела. А Брехт не мог уснуть. Планов громадье в голове роилось, мешая погрузиться в объятия Морфея. Потихоньку с Кавказа, про который он почти всегда думал, соизмерял военную мощь России в современных условиях с возможностями турок, мысли вернулись к Табага. А что вообще он хочет от этого небольшого островка? Там километров 40 на 7 или 8. Как-то, прочитав книгу про попаданца очередного, Иван Яковлевич открыл Википедию и посмотрел, что там за Табага такое, которое прямо обязательно нужно вернуть Курляндии, а, следовательно, потом и Российской империи. Якоб Китлер три раза пытался его колонизировать, и все три раза неудачно, особенно для колонистов. Один раз местные индейцы вырезали поселенцев, во второй раз голландцы захватили, уничтожив полностью переселенцев, в третий, кажется, пираты опять всех истребили. И сейчас там ничья земля, якобы, а по факту, это пиратская база. На острове нет полезных ископаемых, и попытки вырастить кофейные деревья и финиковые пальмы особого успеха не имели, а сахарный тростник без труда рабов выращивать нерентабельно. Чемодан без ручки. Ну, предположим даже, он отобьет его у пиратов с помощью мощи государства и опыта самого успешного пирата в мире во все времена, и хрен с ним, договориться потом с наглыми, что это его, и не лезьте, товарищи дорогие, туды, а то можем торговлю пенькой и парусиной похерить, а теперь еще и чаем, и корнем ревеня. Зерно опять же, нет, 300 квадратных километров бесплодной, с точки зрения Англии, земли это не тот приз, из-за которого нужно воевать с Россией и остаться без того, что жизненно необходимо королевству. Главное для Англии – морская торговля. Без товаров из России – это очень тяжелое мероприятие. Все, два пишем, три на ум пошло. Отобьет шеф эскадры, он же контр-адмирал Рене Дюгетруен остров от пиратов и сможет его защитить от первого наскока наглов, и пусть еще, допустим, испанцев. А дальше, в Википедии говорилось, не на 100% Брехт уверен, но пусть, что в конечном итоге на острове живет 1030 человек, и они выращивают кофейные деревья. В совсем уж крайнем случае он знает все про удобрения, а с Украины пару кораблей и чернозем, если надо, могут завести. Крым же отобьем рано или поздно. Выход в Черное море будет. Погрузил чернозем вместо балласта на корабль и привез. И что, 100%, что это кофе будет дороже, чем продаваемое на рынке. В том же Стамбуле, допустим. И, просто чтобы было, чемодан без ручки и есть. С другой стороны зайти, если там рядом такой же бесхозный покрупнее остров лежит. Тринидад числится за Испанией, но брошен ею. Там весь юг, это асфальтовые болота, просто болото и земля еще более непригодна к сельскому хозяйству. Только на севере время от времени пытаются сахарный тростник выращивать, но почва не та и негров нет, а без негров это не рентабельно. Допустим, и Тринидад за небольшие деньги и большие угрозы удастся отжать у Испании. Да, в перспективе там есть нефть и это ценный ресурс, но у России есть Баку, это нефть ближе, а следовательно, та, с Тринидада, как и кофе с сахарным тростником нерентабельно. Более того, сейчас сельхозакадемия получила задание на выведение белой сахарной свеклы. Это не проблема. Всегда, ладно, почти всегда, в грядке попадается свекла серого цвета, какое-то генетическое изменение. Осталось набрать много таких корнеплодов, посадить отдельно и переопылить их друг от друга, добиваясь закрепления этого изменения. Все это академику Линнею Брехт разъяснил, пусть занимается. Когда закрепится через пару поколений цвет, то можно будет нацелить академию на районирование свеклы, а после на повышение в ней сахара. Лет через 10 в стране будет несколько сахарных заводов, а через 20 лет в Европе тростниковый сахар вытеснится сваренным из сахарной свеклы в России, и Испания с Англией и Португалией начнут разоряться. Вопрос, тогда зачем нужны Тринидад и Тобаго? Кофе невыгодно, сахар невыгодно, нефть невыгодно. Перевалочная база – место, где российские корабли смогут пополнить припасы и подремонтироваться на пути. На пути куда? В Бразилию, в Аргентину, в Венесуэлу. Там кроме Гивеи ничего России не надо. Пока и резина в принципе не нужна. Технологию сразу украдут и все начнут делать кареты с резиновыми шинами и продавать России. А пушки наполеоновские с такими колесами дальше пройдут по русской грязи. Хлопок, ну разве хлопок скупать? До завоевания Средней Азии возможности их прокормить, а взамен заставить их выращивать хлопок, еще пару веков. Но вмешаться в хлопковую перевозку будет непросто. Дешевле просто тот же хлопок покупать, будет спрос, будет и предложение, наглы сами привезут. Тем не менее, Брехт решил оба острова в герцогство Курляндское включить и уже предпринял ряд мер для этого. 6 кораблей серьезных захватили у Франции, в Риге и Санкт-Петербурге на верфях их починят, поменяют мачты, новый такелаж, новенькие с иголочки паруса и двухпудовые единороги с длинным стволом. Корабли после ремонта и перевооружения уйдут с солдатами и переселенцами навести порядок на самом Тобаго и в окружающих водах. Пусть будет база флота у России. Скоро Испанская империя посыпется, и можно будет что полезное откусить. Почему бы не Панаму? А будет Панамский канал и до Русской Америки совсем близко будет. Еще бы карту хорошую. Там же возможен по рекам и озерам в Никарагуа. Кажется, альтернативный канал, дешевле того, что в реале прокопали. Событие 41. Природу человека нельзя переделать, судьбу нельзя изменить. Чжуан Цзы. В открытые окна терема врывался пахнущий морем ветер. Он колыхал тяжелые парчевые шитые золотой и серебряной нитью шторы, потом принимался за кисею балдахина над кроватью и убегал в коридор, качнув занавес на пороге. Ветер приносил не только запах моря и свежести, он и шум этого моря с собой прихватывал, в открытое окно с ветром врывался шум прибоя, разбивался о занавесы приглушенным ослабленным, но живым еще шуршанием и плеском, доходил до женщины, лежащей на высокой кровати, на которую нужно взбираться по ступеням. Женщина дремала, спать не получалось, заботы одолевали и тревоги. Под головой у нее алым бархатом горели в падающих косых лучах заходящего солнца, тоже вышитые люрексом подушки. Подушек было три, одна меньше другой, и получалось, что женщина и не лежала, в прямом смысле этого слова, а сидела. Не как на стуле, но все же, рядом сидел высокий негр. На ступеньке верхней, что вели к кровати, сидел и бубнил довольно монотонно вирши. Читал новую книгу Лопе де Веги, ел перо дел Хортилана, «Собака садовника» в переводе Тредиаковского. Императрица, сначала следившая за замысловатыми интригами в Испании, несколько минут назад отвлеклась, и теперь бубнёж чтеца был только фоном ее мыслей. Негра звали Алексей Петрович, и он был родным братом Абрама Петровича Ганнибала, который сейчас преподавал в высшей школе механики в Москве. Берон изъял его из Преображенского полка и приблизил ко двору, сделав придворным чтецом. У Алексея был примилый акцент, который нравился Анне Иоанновне, и книга была интересной, но вот отвлеклась и осталась наедине со своими мыслями. Она время от времени поглаживала живот, который выпирал под легким шелковым покрывалом. Государыня была на восьмом уже месяце беременности, и никакие широкие платья не скрывали ее положение. Из-за этого пришлось резко сузить круг допущенных в новый терем, отгроханный в Риге по проекту расстрелли. Варфоломей Варфоломеевич сейчас строил в Риге новый дворец и заодно расширял вот эту летнюю резиденцию на берегу моря. Дворец был причиной ссоры итальянца с герцогом Бероном, которую Анне Иоанновне еле удалось погасить. Архитектор принес проект четырехэтажного дворца с лепниной на окнах и балюстрады, украшенной мраморными фигурами. Ваня взял и нарисовал тут же вычурный замок сказочный с десятком башенок, переходов, которые стремились ввысь к главной башне, и получался такой треугольник. «Это же непрактично», — возопил тогда расстрелли. «Как можно жить в таком замке? Да и черт с ним, это все надстройка, и там можно пустые комнаты оставить, а внизу пусть будет ваш четырехэтажный монстр. Только предусмотрите водопровод с остальными трубами и отопление такое, чтобы котельня во дворе выше четвертого этажа грела воду, и горячая вода, проходя по трубам в полу, согревала комнаты. Печи, конечно, тоже нужны. На Урале сейчас асбест добывают, вот все воздуховоды и трубы должны быть им изолированы, но люди доступа к этому асбесту не должны иметь вообще. Он материал для здоровья не очень полезный. Может, вы, господин герцог, сами тогда возьметесь проектировать и строить дворец?» Не прекращал кричать на Берона итальянец. «Нет, Варфоломей Варфоломеевич, я не умею. Но если вопросы будут, обращайтесь». Еле удалось тогда Анне Иоанновне успокоить архитектора. А потом расстрелли принес рисунок этого замка, не каракули Вани, а прекрасный рисунок сказочного замка заколдованной принцессы. «Это прекрасно», — воскликнула тогда императрица. «Да, ваше императорское величество, это в самом деле прекрасно. Я виноват перед господином герцогом. Не понял сначала всей грандиозности замысла. Чтобы посмотреть на этот дворец, люди будут приезжать со всего мира. Это станет даже не восьмым чудом света, а первым. Только вы не говорите об этом герцогу, а то он подумает, что самый великий архитектор в мире. А вы же знаете, что самый великий – это я. Ну, стану, когда построю это чудо». Расстрелли шуточно поклонился. Пока Варфоломей Варфоломеевич только фундамент делает. По его расчетам вышло, что фундамент нужно делать на глубину в 10 сажен, так как почвы здесь песчаные. Но не скорость возведения нового дворца отвлекали Анну Иоанновну от испанской поэмы, отвлекали мысли о сегодняшних гостях. Из Речи Посполитой в Ригу прибыла целая делегация высокородных шляхтичей во главе с региментарием литовским князем Михаилом Вишневецким и князем Михаилом Казимиром Радзивиллом, великим гетманом литовским. Приехали эти господа проситься под протекторат России, хотят отделить Великое княжество Литовское от Речи Посполитой и создать собственное княжество, не войти в состав Российской империи напрямую, а заключить с ней унию, почти как с Польшей в свое время, только с большими свободами. Королевной у них будет она, а сейм будет править, по существу, сам, только ставя императрицу в известность о своих решениях, и только в вопросах войны и мира первенство отдается королевне. «Что скажешь, Андрей Иванович?» Обратилась к премьер-министру государыня, когда литвины ушли, и они остались вдвоем. Их же герцог Берон на это подвиг, они говорят, ушел от ответа Астерман. «Андрей Иванович, со мною не хитри, я тебя давно раскусила. Не Беронь тут, говори, что сам думаешь. Письмо Ивану Яковлевичу, сразу после нашего разговора отправь, Да понадежнее выбери конвой, а лучше пару писем отправь разными дорогами, по неспокойным землям у них путь будет лежать. Ладно, сам Сусам, что думаешь о предложении литвинов? Боязно мне, премьер отошел к окну. Заразу вольностей польских к себе занесем, а с другой стороны, без затрат, без войны, без кровушки такую территорию приобретем, Польшу ослабим, и главное, Пруссию огородим, некуда ей станет в нашу сторону прирастать. Андрей Иванович, ты будешь на вопрос отвечать, я это все и сама знаю, и Радзивиллу так и сказал, я по-русски хорошо понимаю, у меня с немецким проблема, а не с русским, говори, что думаешь, брось вертеться, как змей за хвост схваченный. Может, подождем, что в письме Иван Яковлевич ответит. А ты тогда зачем мне в последний раз спрашиваю, что сам думаешь? Восклицательные и вопросительные знаки. Астерман тяжело вздохнул, вытер вспотевший лоб занавеской и опять тяжко вздохнув проговорил, почти шепотом. Это, как кондиции, надо подписывать, а после порвать всегда сумеем. Хватит бубнить, Алексей. Прервала Анна Иоанновна чтение книги про далекую такую и непонятную Испанию. Спать буду, не спалось. Сомневалась императрица в решении, что приняла. Ох, как не хватает Вани. Быстрее бы он уже с поляками проклятущими разобрался и домой возвращался. Событие 42. Смотри, смотри, что это? Твоя мечта снова сбылась у кого-то другого. Эль Миллер, заместитель командира Георгиевского лейб-гвардии Драгунского полка Акай Кусюмов угрюмо посмотрел на Берна и козырнув ушел. Брехт его понимал. Вчера погиб его друг, командир 1-го батальона майор Кельмяк Нурушев и 6 уже раненых у башкир, а этот придурочный немец опять вместо настоящего штурма представление устраивает. Снова посылает в атаку, которую не нужно доводить до конца. Как можно взять город, если не влезать на стену, ждать пока ляхи сами выйдут с ключами от города? Ох, не верилось в это Акаю. Иван Яковлевич решил еще одну монгольскую атаку на стены поздно не предпринять, прежде чем решить, отправлять людей на штурм или нет. И стены, даже в этом случае, с помощью лестниц он штурмовать не собирался. Несколько выстрелов картечными гранатами по той баррикаде, что поляки соорудили у разбитых ворот, и от нее ни рожек, ни ножек не останется. Это уже вещь проверенная, туда штурм и будет нацелен. Ежели ворота есть, зачем в окно ломиться? А еще одна атака психическая нужна, чтобы точно знать, что артиллерия у защитников города выбита и сюрприза не будет. Не хотелось словить залп картечи или даже каменного дроба навстречу атакующим гвардейцам. Башкиры подхватили лестницы и с криками «Ура!» помчались снова от спаленных самими поляками при отступлении домов в пригороде к стене. Бабах, бабах, бабах. Целых 3 пушки со стены отметились. Вот, не зря перестраховывался. Ой, еще кого-то зацепило ядром. С собаки. Ничего, отольются вам на Камчатке слезы матерей погибших башкир. Бабах. Залп батареи 2 пудовок, как всегда, оглушил. Брехт со злости забыл рот открыть. Чего вот лезет к орудиям там профессионалы? Стой на горке в отдалении и смотри в трубу. Нет, нужно обязательно здоровьем рисковать. Хорош, переносите огонь на ворота. По 2 выстрела. Брехт крутанулся, Иван, отыскал он Салтыкова, твоя очередь, бери егерей и начинайте атаку на ворота, как только артиллеристы закончат, под пули не лезьте, захватите плацдарм, чтобы можно было туда пушки подтянуть, будем действовать, как в Ладзе. Иван Яковлевич осмотрел в трубу стену, там чего-то горело, дымило в проломе небольшом и вообще почти вся стена затянута дымом, не видать ни черта, и ветра, как назло, ни малейшего. «Давай, Иван Алексеевич, твой ход!» Брехт махнул рукой, посылая в атаку егерей, и тут над стеной чуть в стороне от ворот замахали похожие на белую тряпкой. «Иван, отставить, сдаются ляхи! Прекратить огонь! Ну, слава богу! Теперь начнется самое веселое, тщательное разграбление!» Глава 16. Событие 43. Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению, а потому не следует их поощрять. Фридрих II, король Пруссии. Бисмарк много чего наговорил, а что вообще о нем простому русскому человеку известно? Был послом в России и любил ходить на охоту, на медведя, зимой, и даже 2 мишек завалил. Нет, не рогатиной, не мчура же, из масинки палил, не было масинок, ну, из берданки. Слабак, еще всем известно его железом и кровью, Блутунг Есин. Это про Германию, про ее объединение. Понятно, что еще все слышали в разных интерпретациях его слова. Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. И последнее, не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. Еще этому товарищу ошибочно приписывают совет немецким тетечкам. Киндер, каче, кирче, киндер, кюхе, кирхе, дети, кухня, церковь. На самом деле данную аллитерацию ляпнул кайзер Вильгельм II. Это тот самый, что проиграл войну, сбежал в Голландию и женился там на молоденькой принцессе и умер за 2 недели до начала Великой Отечественной войны в возрасте весьма преклонном. 82 года было с хвостиком. Кроме перечисленных персонажей наговорили для цитатника еще несколько немцев или пруссаков. Да вот того же Карла Филиппа Готтлиба фон Клаузевица взять. Его одного хватит на целый цитатник. Например, лучшая стратегия состоит в том, чтобы всегда быть возможно более сильным. Это значит прежде всего, быть вообще сильным, а затем, и на решающем пункте. Или вот тоже неплохо сказал, чтобы победить, необходимо встретить главные силы противника. Последним пусть будет Фридрих II, король Пруссии. Он отметился тоже кучей цитат, например, русского солдата мало убить, его надо еще повалить. Или вот это, русских легче убивать, чем принуждать к отступлению. И вот что самое интересное, про этого Фридриха Великого с его русофобскими высказываниями все знают и цитируют их, а про человека, который гонял этого Фридриха санными тряпками из одного конца его Пруссии в другой, в Германии не знает никто, стыдно им немцам про такое учить, в России знают 4, 2 профессора, что на нем диссертацию защищали и 2 студента, что по нему реферат писали. Неказистый мужичок этот сидел сейчас перед Брехтом и тот ему наставление давал. Петр Семенович, ты только не миндальничай с ними, это враги, самые главные враги нашей страны на все времена. Не будет у России никогда более лютых врагов, более сильные будут, а вот более непримиримых не будет. Учти это, выполняя мои хотелки. Максимальная жесткость. Полковник Петр Семенович Салтыков, сын генерала Семена Андреевича Салтыкова, сидел, губы надув. Не нравилось, видимо, то, что ему этот выскочка, через постель дорвавшийся до власти, приказывает. Брехт, кстати, на 100%, что это именно тот Салтыков, который фельдмаршал с санными тряпками, уверен не был. Как звать фельдмаршала, гонявшего Фридриха, он не помнил. Салтыковых прилично. Вон, Иван Алексеевич по возрасту тоже подходит. Брехт, как и все в стране, об этом куске русской истории знал мало. Наши взяли вместе с австрияками Берлин, присоединили Кёнигсберг, а потом пришел Петр III и все вернул побитому Фридриху, не такому уж и великому, этому мужеложцу, мать его. Единственное, что, может, в отличие от большинства жителей России, помнит Брехт, так это то, что жил себе старичок, почти не воевавший и почти никем не командовавший, так, дивизией в мирное время, а его Елизавета откуда-то из деревни, кажется, достала, пыль и песок со старичка стряхнула и отправила воевать с на самом деле серьезным противником, который и французов побил, и австрияков. И дедушка этот полуштатский взял, да и навалял несколько раз, вопреки козням австрияков, великому Петрушу III Берон из Шлезвига этого, из Киля, в начале этого года изъял в 5-летнем возрасте и присовокупил к тому детскому саду, что у самого имелся, а батеньку оставил, типа, вот переедем в новый дворец, подготовим армию, и отобьем у Дании оккупированные земли на севере Шлезвига. Жди и готовься. Бодаться за эти несколько километров квадратных нужно или нет, Брехт пока не решил, но это не мешало воспитать мальчика русским человеком, презирающим Фридриха, а не присмыкающегося перед ним. Но это все в далеком будущем будет. Сейчас Ивану Яковлевичу было не до Шлезвига и, тем более, не до Гольштейна. Нужно было заканчивать войнушку на территории Речи Посполитой. Осталось не так и много. Необходимо срочно добраться до Дрездена, забрать там Августа Саксонского, желательно с несколькими тысячами саксонских бравых солдатиков, отвезти его в Краков, который к тому времени должен занять Карл Берон, и короновать его там, а затем отвезти в Варшаву, рыкнуть все имена панов и подпанков и ехать в Ригу. Дома он нужнее. Петр Семенович, не криви мне тут губы. Еще раз повторю, и попробуй хоть на йоту отойти от моих слов. Библиотеку университета всю до последнего листочка изъять, завернуть в парусину приготовленную, законопатить в бочке и отправить под надежной охраной в Ригу. Всех профессоров и прочих преподавателей со всем имуществом и семьями тоже отправить туда. На плач и слезы не обращать внимания. Они своего счастья просто не разумеют. На самом деле Иван Яковлевич долго сомневался, стоит ли этих товарищей в Россию тащить. В университете было два факультета, философские и теологии, точно не самые нужные в России профессии. Даже уже в принципе махнул на этих товарищей рукой, пусть сидят на месте, изъять у них из домов все книги и пусть дальше мракобесие это в Польше преподают. В последний уже момент спросил, зыркающих на него товарищей, а кроме философии чего знаете, и вот тут оказалось, что есть и математики, и переводчики с древнегреческого, и преподаватели латыни, и даже химик один нашелся. У двоих оказались защищенными диссертацией по медицине. Один так настоящий вершиплет, типа нашего Ершова, который конек, горбунек, жаль на польской мове, ничего тредяковский переведет. В результате получилось, что бесполезных осталось только двое. Ну, и решил Иван Яковлевич всех забрать, пучком, из всех костелов, соборов и прочих католических богоделин реквизировать все ценности, включая картины и книги, даже ризы забрать. Само собой, в первую очередь изделия из золота и серебра, медные или бронзовые колокола тоже все снять и отправить в Ригу. Самих монахов или священников отправить в Киев, их там дальше в Самару переправить на новое место жительства. Исключения никакого не допускается, даже если священнику 100 лет, и он еле дышит. Пусть умрет в дороге. Нельзя оставлять в городе латинян этих. Они организуют народ на сопротивление и вместо доброго вечного будут сеять ненависть к России. Если Ватикан пришлет новых, то они не будут поляками и не будут сеять ненависть к России. А думаете, ваше высочество, что в Риме нас обожают? Хмыкнул будущий фельдмаршал. А ничего плохого мы пока им не сделали. А кроме того, человек смертен, и как это ни печально, внезапно смертен. Начнут воду мутить и отравиться грибами или Аннушка масла разольет. Будет кому за ними присматривать. Ладно, с монасями больше не лезь ко мне, полковник. Я так решил и так будет. Это приказ. Дальше пошли. На Кавказе и в Поволжье, в новых поселениях, нужны кузнецы и другие металлисты. Этих сначала поуговаривай. Стимул такой. Поедут добровольно, получат дом и подъемные на обзаведение на месте, не поедут сами, все одно привезем, но уже в качестве крепостного. Именно этими посулами и уговаривай. Дальше едем. Аптекари. В Ригу, в Питер, в Москву. Везде нужны. Уговоры те же. Либо дом и подъемные, либо крепостным в подмастерье к нашим аптекарям. Так немного должно быть их. Отравы всякие и готовые отвары с настойками. Продолжал дуться Салтыков-младший. Я не волшебник. Ты тоже. Что могут, пусть распродадут. Что могут, с собой возьмут. Купи им лошадей и телег. Под наши фургоны переделайте. Брехт задумался. Кого еще нужно залучить в свой удел? Ага. Пройдись по местным богатеям. Нет, ничего не изымай. Просто смотри на мебель, и если красивую увидишь, то узнай, где делали. Ежели местный мастер или мастера, то с ними, как с аптекарями разговор. Ага. Еще сходи на базар, посмотри, кто мед продает. Нужны бортники на Кавказ и в Москву. Ваше высочество, так весь город вывезем, одни могилы останутся. Блин, молодец, полковник. Музыкантов поищи и тех мастеров, если есть, которые умеют музыкальные инструменты делать. Скрипки там, контрабасы всякие. Нужен оркестр, на похоронах играть. Шутка, просто нужен оркестр хороший. Может, евреи умеют, тут полгорода евреи. О, у них паузновый. Нужны богатые ростовщики. Хочу коммерческий банк открыть в Риге и Митре. Ну, тут пока просто поуговаривай. Может, несколько семей объединятся. Фамилии перепиши, ежели заортачится. Сам приеду добрым словом и пистолем уговорю. По кладбищу. Пройдись по кладбищу. Посмотри на могилы. Если красивые памятники из камня увидишь, в виде статуй, да даже если просто красивая резьба по камню, то мастеров сих сыскать надо и в Ригу отправить с семьями и инструментом. Если есть подмастерья, то их. Про кладбище Брехт не зря вспомнил. Когда ездил по путевке в Трусковец, то там была экскурсия выходного дня во Львов. Купил, съездил. Почти вся экскурсия – это посещение кладбища. Там сразу видно, что город долгое время был польским. На могилах латиница и фамилии польские, но это ладно. Польские и польские. Сейчас все будет по-другому. Главное в том посещении – это контраст. Был Иван Яковлевич на другом элитном кладбище. Был на экскурсии в Питере, и Брехта тоже водили на кладбище, где всякая знать похоронена. Вот тут лежит жена Пушкина, Наталья Гончарова, которая вышла потом замуж за... Вот тут, по сравнению с оформлением могил во Львове, с памятниками на этих могилах, могилы на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры, это пипец. Уж точно генерал Ланской был богаче тех польских купцов, что похоронены во Львове. Просто нет мастеров. Стоит гранитный параллелепипед, а рядом на чьей-то могиле просто пирамида железная, как солдатский памятник. И решетки настолько убоги, что не верится, будто в России вообще мастера были. Позор, Иван Яковлевич, что у нас своих каменотесов нет, взбрыкнул в очередной раз побиватель Фридриха будущий. Нет, скажи мне, Петр Семенович, а чего ты ерепенишься все время? Врагов жалеешь, добра своей стране не хочешь, добренький, слезы детишек тебе видеть поперек горла, так ты, мать твою, зачем в армию пошел? Сидел бы в имении турнипс выращивал, отставить сопли. Все, что я делаю на благо России. Может, это тебе и не видно, поймешь с годами. Ладно, сбил ты меня с настроя, закончим на этом. Но тех мастеров и прочих жителей славного города Познань отправь, куда я указал. Мы завтра поутру уходим. Ты остаешься с одним батальоном башкира и батальоном егерей Егорьевского полка. Если начнется бунт, в крови потопи, но людей вывези. С последней партией сам можешь в Ригу убыть, вместе с этими двумя батальонами. Тут вроде кончились желающие повоевать. Справимся. Так точно. А тут-то Брехт и вспомнил про цитаты Фридриха и прочих немцев. Как думаешь, Петр Семенович, если у тебя в батальоне 6 рот полных, а у противника 3 роты и часть людей выбита, то кто победит при равной выучке? Понятно, что я, вот, так всем и говори, бог на стороне больших батальонов. А если чуть развернуть ситуацию, все наоборот, но у противника крестьяне вчерашние, которых только от сахи отняли, а у тебя обученные гвардейцы, ветераны, по 3 войны все прошли, тогда кто победит, знамо дело, опять я, вот, так и тут всем говори, воевать нужно не числом, а умением. Надо же, прямо цитатами ты говоришь, всем про твои красивые фразы буду рассказывать, а ты давай новые придумывай. Событие 44. Мы хотим всем завладеть, как будто у нас есть время всем обладать. Фридрих II, король Пруссии. Как-то в прошлой жизни, когда был командором ордена Иоаннитов, Брехт в разговоре с приехавшим с Мальты великим адмиралом почерпнул для себя интересную информацию, и без этого о подобном слышал, но там было чуть иначе. В Канаде, например, в будущем будут давать вид на жительство, а позже гражданство, не всем подряд, а только людям определенных профессий. Нужны им программисты, скажем, и все посольства канадские во всех странах выдают приглашение хорошим программистам. Нужны врачи, и началась на них охота. Придумали такую штуку не канадцы, придумали мальтийские рыцари. Они начали выдавать рыцарское звание архитекторам, художникам, скульпторам. Приезжай на остров, становись дворянином и твори там себе на здоровье. То же самое рыцари сделали и с докторами. В результате у них вскоре врачей стало больше, чем пациентов. Да, там близко продвинутая Италия, точнее несколько государств, расположенных на Апеннинском полуострове, и там количество всяких художников с архитекторами больше, чем во всей остальной Европе, и до Мальты там близко. Сел на кораблик, и через пару дней ты уже рыцарь. До России добираться дольше, но попробовать-то стоит. В начале 1733 года Анна Иоанновна подписала предписание всем посланникам Российской империи в европейских государствах сманивать этих самых скульпторов, художников и архитекторов в Россию. Гарантирована работа по профилю и патент на дворянство по истечению 5 лет отработанных в России. Точно такой же указ вышел и по медикам. Приглашались доктора всех направлений, приглашались аптекари и профессора университетов, преподающих химию и медицину. Да, Россия не Мальта, но смогли же и Агюста Монферрана заманить, и Растрелли, и Росси Карла Ивановича. Почему не поставить это дело на поток раньше? У них будут ученики, и Россия гораздо раньше выйдет в культурные лидеры мировые. Сейчас уже полгода прошло с отправки этого указа в столицы европейские, и может уже кто клюнул. Все это Иван Яковлевич обдумывал по дороге в Дрезден. Это сейчас одна из столиц искусства в Европе. Несколько курфюрстов подряд создавали знаменитую Дрезденскую галерею. Иван Яковлевич в Дрездене был. Из Карловых Вар взял двухдневную экскурсию в Дрезден. Он от Праги всего в 100 с чем-то километрах, и автобус домчал экскурсантов русских за пару часов. Гид был в автобусе и рассказывал всякие интересные штуки о Саксонии, о двух Августах, о том, который помер зимой, и о его сыне, Августе III или Августе Саксонском, к которому Брехт сейчас и поспешал со всем почти гвардейским корпусом. Что можно сказать о Дрездене? Не о нынешнем, его Брехт пока не видел. О том, из 2012 года. Американцы же с англичанами разрушили Дрезден бомбардировкой полностью в конце войны. При этом смысла эта акция уже не имела. Наши войска окружали Берлин. Так вот, гид сказал, что за 20 лет историческая часть Дрездена была восстановлена полностью. Даже представить сложно, сколько это стоило. Даже в 21 веке такое чудо России не сотворить. Не хватит ни денег, ни мастеров, ни материалов. А еще молодые немецкие архитекторы ошиблись. Они для ускорения, пусть будет, реставрации, здания и памятников решили использовать песчаник. Его легко обрабатывать. А он интересный материал. Он чернеет сверху, то ли сажу впитывает, то ли это чего в самом песчанике окисляется, но ощущение такое, что закоптили. И это к 2012 году придало Дрездену вид древнего гора, словно не 50 лет всем этим зданиям, а сотни или тысячи даже. Гид сказал, что часть зданий начали реставрировать, сдирать копоть эту. Ну, эффект интересный. Одна стена у ратуши бежевая, а вторая серо-черная. И ощущение инородности как раз у бежевой стены. Ладно, это их немецкое дело. Брехт тогда с экскурсией сходил в галерею старых мастеров, сходил в сокровищницу и оружейную палату, побывал в Фраукирхен, или как-то похоже звучало название, перешел на другую сторону Эльбы по старинному мосту. Наверное, все эти красоты должны были вызвать восхищение. Сотни лиц, вырезанные на вишневой косточке, которые надо рассматривать через огромную лупу, Сикстинская Мадонна Рафаэля, за которую в 1672 году герцог Миланский заплатил золотыми монетами, уложенными в два ряда по всей поверхности картины, мальчик в голубом, который на самом деле в оранжевом. Почему? Китайский фарфор. Сразу стало понятно, что Бжель – это просто плагиат. Нет, восхищение все это не вызвало. Тогда зависть. У них есть такие здания, построенные с нуля за 20 лет, и это не ФРГ с ее планом Маршалла, это ГДР с социализмом. А в России сотни усадеб разваливаются и, как правильно спел Новиков про Свердловский музей, брошки из дерьма. Нет, зависти тоже не было. Было совсем другое чувство. Была обида. Какого черта? Что не так с той страной, в которой он живет? Почему нельзя жить вот так? Почему немцы смогли из руин поднять свои города? И ладно бы в ФРГ, так в ГДР даже еще лучше, тем более что и разрушены они были больше. А в России и СССР за это время, только в последнее время Путин стал восстанавливать Ленинград и Кремль. Здесь не списать на войну. ГДР пострадала сильнее, чем СССР, и убыль населения в процентах больше. Почему ГДР все восстановила, а у нас все в руины превратили? И вот сейчас Брехт ехал к этому курфюрсту Августу, чтобы помочь ему взобраться на польский трон и продолжать свозить в Дрезден произведения искусства со всего мира, за, в том числе, польские деньги. Очень хотелось устроить тотальный геноцид в Саксонии и вывести из нее все. Знал, что не сделает. Нужно не в чужом кармане деньги считать, а постараться наполнить свой. Ладно, вывести картины нельзя. А мастеров, глава 17, событие 45. Пап, а ты моряк? Да. Расскажи о своей кораблятской жизни. Принцесса Анна, Стор Феникс, Россия, Эсперанс, Митау и Арондель беспрепятственно успели пройти Зунский пролив до шторма, что разметал французскую эскадру, и даже умудрились разминуться с ней, бросив якорь в порту Гааги. Все шесть фрегатов были тщательно отремонтированы под руководством, перебравшегося в Россию еще при Петре, да так и не уехавшим назад в Англию, корабельным мастером Осипом Наим. Берон верфи несколько раз посещал и с английским, или лучше, с российским корабелом, познакомился, тот строил уже свой сороковой корабль. Очень не хотелось отрывать корабель от его работы, но понимал, что эти шесть фрегатов в разы важнее того корабля, который доделывал сейчас старый мастер. А строил он не хухры-мухры, а самый вооруженный парусник в мире. Совместно с другими близкими к покойному царю кораблестроителями и учениками Най достраивал заложенный им 100-пушечный корабль «Петр И-2». Пусть и не успели к случившейся баталии этот великан построить, но спустит на воду будущую гордость русского флота, и пройдутся по Ла-Маншу русские моряки на нем, заставив нагло встроить такие монстры и закупать у России все больше и больше материалов для своих кораблей, а может и сами корабли. Продавала же Курляндия корабли по всей Европе старушке. России самой огромного флота не надо, она держава сухопутная пока, и армия сейчас важнее флота. Почему бы не строить вот таких монстров и не продавать их Англии и Франции, пусть воюют друг с другом, только без единорогов. Пока эта пушка, государственный секрет. Осип Най перед отплытием эскадры из Санкт-Петербурга и Риги прибыл в новый терем к императрице в Ригу и получил от нее чин капитан-командора и 500 рублей премии за отлично проведенный ремонт. Брехт к этому времени этот чин изъял из табеля о рангах, заменив на капитан первого ранга, но дедушки русского судостроения присвоили именно этот чин, подчеркивая и нынешние, и прошлые заслуги. В реале, этот чин соответствовал чину бригадир в армии и был упразднен в 1732 году решением воинской морской комиссии. А долетит ли та птица до середины Днепра, чокаясь с русским англичанином, поинтересовался у него русский немец Берон. Доплывут они до Охотска, ваше высокородие, именно так следовало обращаться к капитан-командору. На все воля Божья, а я сделал, что мог. В Гааге поменяли воду в бочках. Брехт попытался и тут попрогрессорствовать. Знал, что как-то ионы серебра и меди убивают микроорганизмы в воде, потому не пожалели денежку, и дно большинства бочек обили листовой медью, а у небольшой части бочек даже серебром. Ну, и несколько бочек оставили в обычном виде, для контроля. Доплывут до Охотска фрегаты и пошлют весточку, дало ли это что, принесла ли пользу медь, помогло ли серебро. Если эксперимент будет удачным, то на несколько килограмм меди или серебра Россия расщедрится, чтобы следующие экспедиции в Охотск или, чем черт не шутит, вокруг шарика, прошли успешно. Все 6 фрегатов были, естественно, перевооружены. Стояли на верхней палубе 2-пудовые единороги, а на корме и вовсе 2 чудовищные мортиры 5-пудовые. Если такой 5-пудовой бомбой прилетит во вражеский корабль, то от него даже щепок не останется. Главное – попасть. Всего на верхней палубе располагалось 46 орудий. Это, не считая 4 3-метровых фальконетов на вертлюгах, которые установили на носу. Да, не 100-пушечный корабль, только это единороги, а не тот мусор, что стоит на всех остальных кораблях в мире. В артиллерийской дуэли в море имеет значение и дальнобойность, и размер гранаты или ядра. Мелкие ядра, отскакивающие от бортов из дуба и 2-пудовые дуры, прошивающие вражеский корабль насквозь, это разные разности, а 2-пудовая шрапнельная граната, разорвавшаяся над зеваками, вылезшими на палубу, мгновенно докажет, что чрезмерное любопытство – грех. Да, просто, смертельный грех, или смертный.